Глава 17. Скачок в развитии. Вы наносите значительный урон Шрауду, мучителю разума, именному собирателю костей. Структура Шрауда, мучителя разума, именного собирателя костей, необратимо разрушена. Вы победили Шрауда, мучителя разума, именного собирателя костей. Концентрированное зло, зародившееся из кошмарного сплетения великого множества духов костей, что остались после мучительной гибели самых аморальных созданий, отмеченных разумом. Волею Дараса, жуткое средоточие чистого зла, низвергнуто в преддверие черных низин, где год за годом менялось, набирая силу, сея ужас и коллекционируя страдания. Шрауд – именное создание, носитель частицы воли Дараса. Стандартная классификация неприменима. Под модифицированные классификации не подпадает. Условно можно считать, что Шрауд дорос до 226-й стадии антижизни. Ха, интересная шапка победного лога. Порядок впервые признался, что не всех может оценивать одинаково точно. Этот кошмарный паук классифицироваться не пожелал. Дальше следовало великое множество строк с перечислениями трофеев. Некоторые весьма и весьма редкие. Мелочевки не было вообще. Увы, самое интересное подходило лишь для некромантов, что, впрочем, предсказуемо. Я лишь взглядом по этой части лога пробежался. Добыча от смерти меня сейчас мало интересует, а все прочее могу доставать без столь рискованных приключений. Интерес представляли лишь частицы Дараса и то, что было дальше. Сводка за последний час. Актов саботажа 0. Актов уничтожения 1. Другое 1. Всего уничтожено. Один особый, мучитель разума, именной пожиратель костей. Сильный противник, являющийся носителем частицы воли самого Дараса, одного из столпов смерти. Миссия обусловлена его происхождением и высшим приказом. Другое. Уничтожение сильного противника, являющегося носителем частицы воли самого Дараса, значительно снизило некротический фон в текущей локации. Начислена награда. Особых очков заслуг – 1924. Особых очков заслуг – 189. Хотя вы победили всего лишь одного противника, это славное свершение, ведь повержен носитель частицы воли Дараса. Биевер поощряет вас дополнительной наградой. Редчайшее личностное сопротивление комплексным проклятиям и их производным незначительно увеличивается. Вам предложено одно усовершенствование для рунных конструктов. Две с лишним тысячи особых очков заслуг – солидно. То, что защита от проклятий повышается, это, безусловно, прекрасная новость, потому что, скорее всего, благодаря этому я смогу дольше находиться в черных низинах. Куда мне, если ничто не помешает, рано или поздно придется вернуться? Почти не сомневаюсь в этом. Также, после гибели кошмарного паука, осталась сфера, подобная той, что выпала из Вестника, та самая, которую видят лишь те, у кого открыт функционал рун, и в ней оказалось сразу 12 трофеев мастера. Такие же малые, то есть в сумме у меня их уже 18. С учетом того, что Биевер предлагает одно призовое усовершенствование для конструктов, самое время задуматься об улучшении рунного мародера. Лог на этом не заканчивался. Была еще одна, весьма вкусная часть. Внимание! При ваших текущих показателях победа над Шраудом, мучителем разума, именным собирателем костей, считается невероятным достижением. Редкое событие приравнивает его к невозможным. Производится проверка соответствия и чужеродного вмешательства. Соответствие соблюдено. Чужеродное вмешательство не зафиксировано. Опаснейшее создание побеждено в честной битве. Производится начисление награды. Награда личная, особая, специальная, начисленная по результатам анализа насущных потребностей победителя. Малая пилюля баланса, нельзя передать, 3 штуки. Незначительное улучшение редчайшего личностного сопротивления комплексным проклятиям и их производным. Награда личная, особая, стандартная для победы. Учитываются некоторые параметры добычи и разница между ключевыми показателями. Особый символ ЦИ единовременно или частями предоставляет 7084 единицы ЦИ, не влияя на баланс, передающийся, 1 штука. Особое универсальное воплощение атрибута единовременно или частями предоставляет 2543 единицы наполнения к любым атрибутам любой природы, не влияя на баланс. Нельзя передать. 1 штука. Особый универсальный знак навыка единовременно или частями предоставляет 3348 единиц к любому навыку, не влияя на баланс. Передающийся. 1 штука. Особое универсальное состояние единовременно или частями предоставляет 2315 единиц наполнения к состоянию любой природы, не влияя на баланс. Нельзя передать. Одна штука. Особый знак хаоса единовременно или частями предоставляет 1722 единицы антиэнергии, не влияя на баланс. Передающийся. Одна штука. Особая мощь хаоса единовременно или частями предоставляет 1697 единиц призового наполнения к атрибутам любой природы, не влияя на баланс. Нельзя передать. Одна штука. Особое средоточие энергии единовременно или частями предоставляет 494 единицы к общему запасу энергии любой природы, не влияя на баланс. Нельзя передать. Одна штука. Особая универсальная сущность стихий работает на показателях любой стихии, не влияя на баланс. Нельзя передать. 147 штук. Легендарная первородная суть. 6 штук. Легендарная суть артефакторики. 2 штуки. Особая победа достойна называться великой. Знак особых заслуг. 11 штук. Медаль безрассудности. 1 штука. Орден особой доблести. 1 штука. Почетная аметистовая медаль Великой Победы. 1 штука. Сверкающая отметка разрушителя высокой воли. 1 штука. Учитывая некоторые обстоятельства и редкость таких побед, за последний век зафиксировано лишь 4 подобные победы, и все победители значительно превосходили вас по параметрам, ваша победа учитывается в ветке достижений «Великие Победы». Однократный бонус для одного вида противников. Вы получаете первую звезду Великого Победителя. До получения второй звезды Великого Победителя осталось 10 победных деяний. Порядок приветствует вас благосклонно. Хаос удивлен и смотрит на вас расчетливо. Смерть смотрит на вас с ненавистью. Некоторые ее прислужники поставлены в известность о вашем существовании. Наконец-то я добрался до первой звезды. В порядке она отобразилась как мигающая золотая звездочка в правом верхнем углу главного меню. Естественно, тут же на нее нажал. Внимание! Носитель первой звезды Великого Победителя имеет право на один бонус первого уровня. Производится анализ ваших текущих параметров. Анализ завершен. Ознакомьтесь с возможными вариантами бонуса первого уровня. При изменении ваших параметров список доступных бонусов может измениться. Открыв перечень, я в нем, как говорится, утонул. Порядок учел абсолютно все. Я мог выбрать огромную прибавку к чему угодно, к любому атрибуту, состоянию, шкале энергии. И если верить описанию, эта прибавка не оказывает ни малейшего влияния на баланс. Да я прямо сейчас могу так сильно повысить ловкость, что если доведется встретиться с противником, равным натуминаю по цифрам, тот попросту не сможет за мной успевать. Тупо на скорости его размажу. Наверное. Я могу выбрать дополнительное улучшение для любого навыка. Причем улучшение немыслимое. Например, сделать так, что игнорирование практически полностью перестанет пропускать кинетические воздействия. То есть об меня можно будет горы ломать, но я при этом, наверное, ни на сантиметр не сдвинусь, пока щиты не разрядятся. Все эти бонусы не раз и навсегда даются, а лишь на 100 дней. Однако по истечении этого срока я смогу без проблем его продлить на те же 100 дней. Или переключить на иную задачу, подняв или улучшив что-то другое. Параметров у меня много, и список получился ого-го. Изучать его пришлось долго. Тут спешка может навредить, ведь если ошибусь, исправление придется ждать долго. А лишь почти через 3,5 месяца порядок разрешит сделать вторую попытку. Хотелось повесить звезду на многое, желательно на все сразу, но, увы, доступно лишь что-то одно. Сократив список желаемого до нескольких ключевых позиций, я размышлял и так, и эдак, сравнивая плюсы и минусы. И в итоге остановился на рунном мародере, выбрав одно из его возможных улучшений. Конструкт получил 4 независимых цикла перезарядки и внятно описанную модернизацию применения. Что это означает? Допустим, я прямо сейчас использую его на вражеском маге. При этом у меня появится отсчет перезарядки. Все тот же неполный месяц ждать придется. Однако при этом будут активны еще 3 счетчика. Если я завтра прикончу очередного мага и пожелаю его ограбить после смерти, в откат уйдет 2 счетчик, но еще 2 так и останутся наготове. То есть конструкт получил механизм раздельного применения, похожий на тот, что используется в игнорировании. Также после активации эффект растягивается на 250 секунд. Все это время противники, обладающие нужными магическими параметрами, смогут безрадостно со мной ими делиться, сами того не зная. Правильно ли я поступил? Ну, с одной стороны, глупость несусветная, ведь я мог, допустим, вложить звезду в гром грозовых небес, усилив навык на порядок. Одним ударом снести 300 элитных латников кварты. Да запросто. Хотя нет, не уверен. Надо не забывать про щит асиев. Жизненный опыт мне подсказывает, что даже звезда на крутом навыке против столь мощной защиты может не сыграть. Так или иначе, я отказался от немедленного существенного усиления. И что же предпочел? Предпочел получить стратегическое преимущество. У меня на носу новая фаза войны с южанами. Магов у них хватает, в том числе с интересными навыками. Но даже неинтересные сгодятся, ведь их можно пускать на апгрейды. Если получится обзавестись новыми эффективными умениями, в будущем это существенно повысит мои возможности. Учитывая редкость стихийных навыков и сложность их добычи, надо хвататься за любой шанс их заполучить. Плюс малыми трофеями рунного мастера я модифицировал конструкт, увеличив шанс удачного применения. Не знаю, как это работает. Пока в бою не испытаю, ничего сказать не могу. Но, по идее, теперь при победах мне должна чаще сопутствовать удача. То есть будет выпадать больше сущностей стихий и знаков навыков. Но это не единственное улучшение, которое я сегодня себе позволил. Пришло время, что называется, вернуться к корням. Я снова изучил артефакторику. Она серьезно давила на баланс, что очень и очень плохо. Но сгладить негатив позволило то, что мне за некоторые мои свершения перепало великое множество особых универсальных знаков навыков. До сих пор я их почти не тратил, копил, предчувствуя, что редкие трофеи понадобятся для великого дела. Именно они потребовались для прокачки артефактного дела, и при этом никакого негатива при использовании не вызывали. Но это в теории. На практике, если вложишь за раз пару тысяч, рискуешь тут же слечь. Ненадолго, встанешь уже через несколько часов, но все равно неприятно. Так что сильно я не разгонялся. Открыл артефакторику, прокачал до нужной ветки и на этом остановился. Нет, на будущее высокие уровни навыка пригодятся. В сочетании с освоением рунного дела вырисовываются интересные перспективы. Так что надо думать о дальнейшем прогрессе. Может, через пару дней рискну повторить такой скачок. Надо по самочувствию смотреть. Я бы и рад не грузить баланс и покупать артефакты за деньги, но найти в продаже нужное зачастую невозможно. А уж когда речь идет о десятках тысяч однотипных изделий с мизерным сроком работы, такой заказ лишь императорские мастерские способны потянуть, и никто меня к ним не подпустит. Особые знаки навыка я разбавлял обычными, и, естественно, по окончании процедуры ощущал себя не очень хорошо. Но по опыту знал, что если не увлекаться, полноценный сон способен за считанные часы снять негативные эффекты. Я вкладывался в себя продуманно, просчитывая урон и последствия. Уверен, ничего плохого не случилось, не переборщил. «Наконец-то ты соизволил ко мне заглянуть», — поджав губы, заявил старец. «И вам привет», — вежливо ответил я. «Что-то не так? При нашей прошлой встрече вы не говорили, что ждете меня в скором времени». «Да и сколько того времени прошло? Всего-то пара дней». «То есть я зря так торопился, подготавливая для тебя достойную награду?» «Что? Награда? Вы торопились?» — подскочил я. «Ну тогда простите, пожалуйста, что так сильно задержался. Знал бы, что мне награда светит, я бы вообще отсюда уходить не стал». «Прекращай снова ерничать. Тебе это не идет. Итак, ты уже получил руну соединения. А теперь моя тебе вторая часть награды — руна закрепления». «Две эти руны особенные. Это руны из высших слов языка сотворения. Что одна, что вторая воздействуют на руны низких порядков одной лишь своей запечатанной волей, заставляя их группироваться в порядке требуемых безусловных приказов. Давить на руны высших слов они не могут, но могут с ними взаимодействовать посредством еще одной руны таких же порядков — руны договора. Ее у тебя нет, но есть возможность получить, если будешь и дальше послушно выполнять все то, что от тебя требуется. Ну как? Награда тебя обрадовала?» «Не то слово. Я счастлив. Не ерничаю. Честно, счастлив». «Но я вижу в твоих глазах вопрос. Задай мне его». Как бы его задать, чтобы себе не навредить? В общем, вы как бы руну закрепления мне обещали и раньше, но обещали за победу над Хатом. Причем максимально бескровную победу, если я вас правильно понял. Но до победы, честно говоря, далеко. И это я еще слабо выразился. Даже император Равы о ней не заикается. Он вообще считает, что война уже проиграна и просит меня лишь побарахтаться напоследок, всеми способами оттягивая момент капитуляции. Чем дольше мы отвлекаем врагов здесь, тем позже они начнут прощупывать южную границу империи. Точнее, ту ее часть, что располагается на меридианах Мудавии. Вот такие вот дела. Старец отмахнулся. «Мое слово — это квинтэссенция воли. А воля должна быть подобной гибкому булату, иначе ее быстро сломают. Победа над Хатом имела смысл до того, как ты принес вести из пустыни. Теперь я знаю, что мои меры предосторожности не имеют смысла. Они запоздали. Воля Дарреса прорвалась в мир. Или даже сам Даррес уже обосновался здесь и набирает силу. Как бы там ни было, завершишь ты войну или нет, это уже не так важно. Дарресу угодна кровь, но и без нее он останется Дарресом. Как и его воля останется его волей. Я счел, что ты хорошо потрудился. Вести, что ты принес, печальны, но они важны и достойны награды. Раз вознаграждение за победу теперь не имеет смысла, я счел изменить условия получения награды. Она теперь твоя по праву». «Еще раз сердечно благодарю. Получается, раз теперь война вам не интересна, мне там можно резать народ тысячами? Не в обиде будете?» «Почему ты решил, что меня не огорчит твоя кровожадность?» «Ну, так, просто подумал. И вообще, я не кровожаден, просто обстоятельства такие. Против меня там черную кварту пригнать собираются. Плюс и без нее у южан народа хватает. Победим мы или нет, крови прольется много в любом случае». Старец снова отмахнулся. «Кровь — лакомая пища для носителей воли смерти. Сладость для Дарреса и его прислужников. Много свежих духов костей, что станут частью силы для армии тьмы. Тебе не следует проливать ее там, где поблизости отмечены проявления поганой воли. Однако ты в чем-то прав, да и службу сослужил честно. Все твои предшественники пропадали в проклятых землях. Ни один мне ни слова оттуда не принес. Жалкие, бесполезные неудачники. Ты же принес много слов, и потому, так и быть, заслуживаешь снисхождения. Я даю тебе 44 дня на то, чтобы ты разобрался уже наконец с этой войной. Побеждай Тхат, мирись с ним или уводи его армии подальше от пустыни, где делай с ними все, что заблагорассудится. Мне абсолютно безразлично, что ты с ними сотворишь. Мне нужно, чтобы ты уложился в отведенный срок. Ты освобожден от наказаний на 44 дня. Прошу лишь не увлекаться. И если будет выбор, выбирай те варианты, при которых крови должно пролиться меньше. Этим ты укрепишь мое доверие к тебе, что может сказаться на величине и сроках следующих наград». «Но штрафов, значит, точно не будет», — уточнил я, мысленно потирая руки. «Разумеется, не будет. Я же именно так и сказал. Чем ты слушал?» «А призы за спасенные жизни начисляться будут?» «Эки наглец!» — старец покачал головой. «Ну да, признаю. Вопрос все же справедливый и не глупый. Не вижу причин лишать тебя награды. Будут. Но помни про 44 дня». «Запомнил. И да, теперь непонятно, что мне вообще делать. Ну, была задача победить Тхат, а теперь ее как бы уже нет. Точнее, как бы есть, но какая-то она расплывчатая. Из пустыни вопрос не ясен». Старец чуть помедлил и кивнул. «Задачи нет. Я должен снова и снова смотреть на переплетение воли и нити судеб. Должен искать ответы на те вопросы, что еще не заданы. Ты тоже должен кое-что делать. Должен развиваться. Ты слишком слаб, и это меня удручает. Те силы, что очень скоро начнут себя проявлять во всем их ужасающем величии, даже не заметят твоих жалких потуг. Усиливайся». «Это я люблю, так что с радостью постараюсь. А кто вообще такой этот Даррес?» Старец скинул руку. «Некоторые вопросы не имеют смысла. Особенно те, которые задают люди, не созревшие до ответов». Рука опустилась, и меня выбросило из мира сновидений.